Все понятно. Усилия воспитания направлены на то, чтобы загнать пряник и кнут внутрь воспитываемого и тем освободиться от необходимости воспитания. Покуда человечек мал и незрел, трудно надеяться, что пряники и кнуты сразу войдут внутрь и будут действовать безотказно. Всем известна детская безответственность. Нужны, ничего не поделаешь, нужны внешние стимулы и поощрения, и наказания. Многое не воспринимается, забывается. Похвалили и ладно, отругали, подумаешь. До поры до времени то, как тебя воспринимают, еще не самое главное в жизни. Но уже и помогает, и мешает жить. И все как-то действует, как-то откладывается. И вот мало-помалу наш рай и наш ад оказываются во власти другого, живущего внутри нас. Его зовут стыд, его зовут гордость. Его называют также застенчивостью и заносчивостью, тщеславием и кокетством, самолюбием и честолюбием. Это зависть и это совесть, это мораль и это любовь. Я перечислил не все, далеко не все. Он может по своему усмотрению принять имя любого из наших знакомых, и самое любимое, и самое ненавистное. Но почему же один другой? Их так много. Да, много. И все же один. Где-то на рубеже отрочества и юности, пораньше или попозже, нет, нельзя уловить, когда он приходит, этот миг, когда то, как тебя воспринимают, становится главным. Это же не просто пряники и кнуты. Ты уже живешь ради того, чтобы для кого-то быть кем-то. Ты хочешь нравиться. Ты не хочешь не нравиться. Ты хочешь радовать и не хочешь, чтобы над тобой смеялись. Ты хочешь покорять, внушать трепет и удивление. Ты хочешь быть уважаемым, быть любимым. Ты хочешь, чтобы о тебе знали, чтобы о тебе помнили. Ты хочешь жить не только в себе, но в другом. И это главное, главное. Потому что ты умрешь, а другой останется. Это зов пола, зов любви, зов родительства, но не только. Утвердить себя среди людей, найти свое место, свое лицо, отдать себя своему обществу, своему народу, но не только своим, нет, не только. В этом зове голос всего человечества, голос предков и еще нерожденных потомков, голоса всех и вся, не все его слышат. Но он во всех, внутренний, другой, обобщенный, бесконечный, другой. Он приходит к нам через самую простую, для всех общую потребность что-то значить, для тех, кто для тебя что-то значит. И даже для тех, кто не значит, казалось бы, ничего, это он заставляет нас искать свое отражение в чьей-то душе. Это он сказал Пушкину: «Ты сам свой высший суд». Спустившись с небес на землю, можно увидеть, как это происходит. Одна артистка, талантливая и опытная в своем деле, пожаловалась мне на ужасающую скованность, страх, паническое состояние при исполнении самого дорогого для нее — песен собственного сочинения. Состояние это мешало, приводило к провалам. Я посоветовал: сочините себе слушателя, любящего, верящего, обожающего, любимого, обожаемого, единственного. Дайте ему имя, возраст, характер. Представьте, все-все. Когда будете выступать, берите его с собой. Сажайте где-нибудь в середине зала. Пойте только для него одного. Совет был понят,